Мышь скривилась и кивнула с неохотой. А Евгений Борисович приподнялся и сказал: «Здрасте!» «Он что, меня раньше не видел?» — зашипела мышь, а я ответила: «А может, у него зрение плохое?» Нарезав колбаску, окорочок, сырок и грудинку, мы сели за стол. Хозяин вдруг вскочил и кинулся вон из дома, на ходу крикнув: «Огурчиков несу, прошлогодние, но ядреные, аккурат под водочку!» «А чего это мы здесь сидим?» — разволновалась Мышильда. «Водку пить будем». «Какой прок с водки, если дома нет? Исчез, испарился, и место крапивы заросло. Дура я, что ли, в свой кровный отпуск воду с колонки таскать, да водку жрать в компании с каким-то недоделанным?» «Дура или нет, не скажу. По-разному считаю. Иногда вроде дура, а бывает вроде нет». Мышильда нахмурилась, а я спросила: «Зачем тебе дом? Сокровища не в доме, а в земле зарыты. Наше дело — найти место, где была кухня, и копать. Выходит, хлопот меньше. А если в доме люди жили, как бы ты объяснила, что тебе в их подполе нужно?» Мышильда задумалась. Тут в кухню влетел Евгений Борисович, прижимая к груди две трехлитровые банки, одну с огурцами, другую с помидорами. «Вот, мамашин засол», — сказал, ставя банки. «Царство ей небесное», — добавил он, торопливо перекрестясь на угол с иконой Спаса за занавесочкой. Вскрыв банки, мы, наконец, сели. Евгений Борисович разлил по маленькой. Маленькая у него была, как у нас, большая, но спорить мы не стали. «За знакомство», — предложил он, покачал головой, с отчаянием посмотрел в стакан, точно собирался в нем утопиться, и выпил. Мы тоже выпили и с аппетитом закусили. «А что, Евгений Борисович, — начала я, — хозяйка-то ваша где?» «Супруга, то есть?» «Лишился через пристрастие вот к этому делу». Он щелкнул пальцем по бутылке. «Годов семь как расстались. Сын в настоящий момент служит в армии, долг исполняет. А я вот...» Он вздохнул и окинул кухню затуманившимся взглядом. «Мамаш схоронил. 25 числа будет 40 дней. Царство ей небесное». «Значит, один хозяйничаете?» «Один, как есть. Мает нам, мысли всякие одолевают. Как мамаш-то померла. Хотел взять на постой кого. Так ведь кто пойдет-то? Услуги в огороде, вода в колонке. Газ, правда, природный. А взять пьянь какую боязно, как бы не обчистили». «Да, с этим надо поосторожней», — согласилась я и предложила: «Наливай-ка, Евгений Борисович, еще по одной. Со всем нашим удовольствием». Мы выпили, закусили, и наш хозяин поинтересовался: «А вы по какой нужде надобности в наши края? Номер-то на машине не нашинский. А у нас что-то вроде экспедиции. Дом, что по соседству с вами стоял, принадлежал нашему с Марией Семеновной прадеду. А в семье утверждают, что в доме был клад зарыт. Вот мы и решили попытать счастье. Конечно, кому попало, об этом болтать бы не стали, а вам, хозяину, то есть, как на духу. И на помощь вашу рассчитываем». Мышильда вытаращила глаза и даже под столом ногой меня пнула. В ответ я тоже пнула ее. Она глухо застонала и закатила глазки. «Клад?» — протянул Евгений Борисович и усмехнулся. «А что, может, и есть. Домом этим тьма народу интересуется. Вот только давеча были. Осматривали. А что увидишь-то? Крапива да терновник». Мы с Мышильдой переглянулись. «А что за люди были? Поди разбери. Может, родственники ваши Хитро прищурившись, спросил он. «Никак не может быть», — заверила я. «Все наши отсюда отчалили, конечно, те, кого Бог не прибрал. Мы ведь из купцов, а мода на них после революции прошла. Вот и перебрались все на новое место, где заделались пролетариями». «Ясно. Может, каким макаром? Вызнали, проклатые шарят?» Он перегнулся через стол ближе к моему лицу и зашептал. «Народишко-то темный. Из этих...» Евгений Борисович мотнул головой, указывая весьма неопределенное место. «С такими лучше под мостом не встречаться». «Бандиты, что ли?» — заговорщицки шепнула Мышильда, разливая по третий. «Думаю, они. По всему выходит», — закивал он. «Такой народ! Что го-го!» И все выспрашивают, не был ли кто, не интересовался. А Клавдия из второго дома говорит, милиция шибко интересовалась. И вами, говорит, тоже. Они ей, ты, говорят, бабка, смотри, как бы, говорят, тебя в реке не утопиться. Прям так сказали. Клавдия врать не будет, но если только, ну, самую-самую малость. Если им нужен клад, так отчего не роют? Евгений Борисович задумался, разлил по четвертой, а потом ответил. «А вот этого я вам сказать не могу. Может, нельзя им? Может, хранить положено?» «Как-то это не выглядит», — с сомнением покачала я головой. Он еще немного подумал и согласился со мной. Выпив четвертую, он вдруг хлопнул себя рукой по лбу и довольно хихикнул. «Че вспомнил?» — насторожилась я. «Жилец у соседки, у Аньки Сытиной, из соседнего дома, то есть из пятого». «Жилец?» — не поняла я. «Ну, заселился 3 дня назад, точно, в четверг вечером. Наш местный. Говорит, будто с женой не ужился, вот и встал на постой Канни. На работу не ходит? Вроде как ищет работу-то, а хозяйка приметила, что он по пустырю шарит, что-то вроде бы приглядывает. Я ей сегодня сказал, мол, гуляет человек, где больше нравится. А теперь, как вы про клад сказали, думаю, может, и он того, клад приглядывал». «Надо на соседа взглянуть», — задумалась я. «Может, действительно кто из наших?» «Наши все на виду. И в запое», — покачала головой мышь и добавила. «Только конкурентов нам и не хватало». Я немного поразмышляла и обратилась к Евгению Борисовичу. «А пустырь этот чей? Кому принадлежит?» «Так ведь пустырь есть пустырь, ничейный, то есть бросовая земля. Может, кто выхлопочет под строительство? Место у нас красивое, река рядом, и до центра рукой подать. 15 минут ходу, и вот тебе троллейбус. Хотя богатеи к нам не поедут, услуг нет, канализации, водопровод проводить надо, а богатеи-то копеечку считают. Так что мне, видать, придется до смерти с пустырем этим жить в соседстве». «А давно ли дом сгорел?» «Прошлым летом. В мамашин 40-й день аккурат год будет. Я эту ночь помню, точно вчера была. В стене с улицы до сих пор след от пули видно. Можете посмотреть». «От пули?» Слегка обалдели мы. «От пули!» Невероятно обрадовался хозяин. Я разлила по пятой. «Рассказывай, Евгений Борисович, кто в доме жил и от чего стреляли?» Мы выпили, закусили огурчиком и уставились на него. Он довольно ухмыльнулся, покрутил головой и сказал. «История такая. Чистый детектив. Дом-то горел 2 раза. До того, как вовсе не сгинул, то есть. Напасть какая-то, точно наговорено. Мамаша-покойница все ворчала. мол, спасу нет от ихнего соседства, не равен час и мы сгорим. Первый раз при Пелагее горели, при старой хозяйке. Заполыхал флигель, всей улицей тушили. Пожарные-то опоздали малость.